Глава 19. «Здравствуйте, мама!» Я поднимаюсь с места, собираясь поприветствовать любимую свекровь, но не успеваю подойти к ней, как она выставляет перед собой руку. «А вот этого не надо!» Смотрит на меня с такой злостью, что мне становится не по себе. «Напускной вежливости не надо! Я от чистого сердца!» Улыбаюсь, но чувствую непреодолимую стену между нами, ту, которой никогда раньше не было. Для меня слышать разговоры о свекровке-ведьме всегда было немного странно и даже дико, потому что мать Влада — чудесная женщина, которая полюбила меня с первого взгляда и никогда слова плохого не сказала в мою сторону. Более того, мы жили с ней душа в душу, и видеть ее такой разъяренной — это для меня нечто новое. «Правда? Почему тогда я узнаю от твоих родителей о вашем разводе?» Надвигается она на меня, прожигая таким взором, что я даже пугаюсь. Ну, возможно, потому что мы еще ни о чем не договорились с Владом. Признаться, у меня даже не было мысли, что я должна позвонить свекрови и поставить ее в известность. Потому что я плохо представляю себе, как матери можно рассказать о том, каким говном оказался ее ребенок. А Влад проявил себя как настоящее дерьмо. «Вот, значит, как!» Вспыхивает она еще сильнее. «Ты что же такое, Ульяна, творишь? Решила семью разрушить?» «Я?» Смотрю на нее в шоке. «Я решила семью разрушить?» Кажется, Владик постарался выставить меня в глазах мамочки злобной стервой, Мегерой, у которой нет ничего святого и которая решила покуситься на самое важное, что может быть в жизни человека — семью. Ну и поганец же этот Влад. «С каких пор любые недомолвки решаются разводом? И с чего удумала? А я ведь, Улечка, всегда на твоей стороне была. Всегда!» И это правда. В любом нашем с Владом конфликте свекровь занимала мою сторону и старалась пристыдить сына. Но тут, видимо, что-то пошло не так, раз она решила спустить на меня всех собак. «Я знаю, мама, и всегда была вам благодарна. Но мне интересно, что именно Владик наплел вам про нашу ситуацию?» Почему-то я уверена, что он даже не упомянул свой адюльтер с моей лучшей подругой. «Какое это имеет значение, если ты, упрямица такая, не хочешь даже выслушать мужа? Наговорил тебе кто-то на него, а ты и рада поверить, да? Да любая сейчас во Влада вцепится, стоит тебе отпустить его на свободу». «Во-первых, я понятия не имею, что вам наплел Влад. Во-вторых, он не пес, чтобы его держать на цепи. В-третьих, по-вашему, это нормально, что он выкрал детей и увез их за границу? Этот факт вас не смущает?» В глазах свекрови читается недоумение. Но затем она вспоминает, что явилась сюда линчевать меня, поэтому не отступит от своего настроя. «Он сделал это, чтобы ты остыла и подумала о семье и том, как это отразится на детях», — говорит она уверенно. «А он хорошо над вами поработал». Усмехаюсь и возвращаюсь на место. «Мама, может, вам кофе?» «Какой кофе?» Падает она в кресло напротив меня, тяжело дыша. «Мне дышать сложно». «Так, может, воды?» «Не надо мне ничего. Просто одумайся, Улечка. Нельзя верить всему, что говорят люди». «Так он сказал, что его оговорили? Оклеветали беднягу?» Усмехаюсь горько. «Ты поверила слухам». «Мама, вот не хочу я вас в это впутывать, понимаете? Он же ваш сын. И я не представляю, как такую мерзость матери можно о сыне рассказывать». «Говори, давай уже вывали на меня свою правду», — говорит она с ехидной улыбкой. «У Влада роман с моей лучшей подругой. Делаю, как просит, и обрушиваю на нее мерзкую правду». «Кто такое сказал?» — продолжает гнуть свою линию свекровь. «Ну, начнем с того, что я сама застала их в ресторане, держащимися за руки, в то время как они мне сказали, что оба находятся в других местах». Свекровь вспыхивает, но в ее глазах мелькает что-то такое, что можно принять за проблеск здравого смысла. «Это еще ничего не значит». А потом Света сама пришла ко мне и сказала, чтобы я не держалась за Влада и не мешала им строить любовь. «Мало ли что какая-то шалава говорит». Влад не стал отрицать их связь. «Что?» С лица женщины вмиг стекает вся краска. «Не может быть! Он не мог!» Я тоже так думала, но оказалось, еще как мог. Больше месяца мог. И более того, поздравляю вас, мама. Меня распирает от злости. Какого хрена он выставил себя великомучеником, в то время как проштрафился по всем фронтам, и во всем происходящем только его вина. «С чем?» — спрашивает она на выдохе. «Вы скоро в третий раз станете бабушкой». «Улечка!» — расплывается она в улыбке. «Ты беременна?» Явно уже видит в этом спасение нашего брака. «Не я, мама, а Светка беременна от вашего сына, та самая шалава. Так что я решила, что не буду мешать их великой любви». Свекровь сидит, смотря на меня, не моргая и стремительно бледнея, а затем ее глаза закрываются, и она сползает по стулу без сознания. «Твою мать!» — ругаюсь под нос, отыскивая телефон и собираясь вызвать скорую. Вот и встретилась с адвокатом. «На помощь!» — кричу и кидаюсь к женщине.